оппозиционного характера. Так, в этом журнале, например, первой книги, о которой дана рецензия, является наказ Екатерины II, в то время книги почти запрещенной. Неумеренные похвалы журнала «Наказу» носят почти издевательский характер. Возможно, что журнал за это подвергся репрессиям, которые сделали его редким. Также весьма интересен и редок новиковский журнал, носящий название «Модное ежемесячное издание» или «Библиотека для дамского туалета». Он издавался в 1779 году, в год переезда Новикова из Петербурга в Москву. 4 его книжки вышли в Петербурге, а остальные 8 в Москве. Это первый женский журнал в России. Ничего модного в нем нет, если не считать 12 гравированных картинок, изображающих щеголих в нарочито-карикатурном виде. В остальном журнал чисто литературный, рассчитанный на читательниц. Очень редок и очень интересен журнал, носящий название «Городская и деревенская библиотека» или «Забавы и удовольствия разума и сердца в праздное время». В этом журнале, издававшемся с 1782 года в течение 5 лет, Новиков возобновил сатирическую деятельность, напечатав в нем свои знаменитые пословицы российские, едва ли не самое смелое его произведение по сатирической остроте и направленности. Вышло за 5 лет всего 12 книжек журнала. Может быть, именно поэтому комплект его было трудно собрать. Менее интересны журналы, также издававшиеся Новиковым, в некоторых он был только издателем, «Утренний свет» 1777-1780, «Московское ежемесячное издание» 1781, «Вечерняя заря» 1782 и «Покоящийся трудолюбец» 1785. Был еще детский журнал и прибавление к «Московским ведомостям», которых я не сумел найти. Зато исторические издания Новиковы, «Повествователь древности российских», вышла всего одна книжка, и многотомная «Древняя российская вифлеофика» стоят у меня на полках. Наличие у себя довольно значительного собрания журналов XVIII века я обязан покойному ленинградскому книжнику-антиквару Семену Николаевичу Котову, страстно любившему и много лет их собиравшему. К деятельности Николая Ивановича Новикова он относился со священным трепетом, и, зная, что я также чту его имя, незадолго до своей смерти уступил мне всю коллекцию. Позже я сам много лет дополнял ее. Вообще старые книжники всегда с глубочайшим уважением относились к памяти Новиковы. Старейший из них, Остапов, владел живописным портретом Николая Ивановича работы либо Левицкого, либо Боровиковского. Об этом спорят до сих пор. Это одно из 7 повторений портрета, находящегося в Третьяковской галерее. Все они зарегистрированы Одарюковым. В своих воспоминаниях Остапов пишет, что портрет подарила мне княгиня Белосельская-Белозерская с условием, чтобы его никому не продавать. «Я вам дарю его», — говорила она, — «потому что мои года на уклоне, а я его почитала и верю вам, что вы также его уважаете». К 50-летию книга продавческой деятельности Остаповы. Москва, 1912, страница 39. Статья Одарюковы. Смотреть «Русская книга XIX века». Часть 2. Москва. ГИС. 1935. Страница 498. По смерти Остапова портрет попал к преемнику его, книжнику Михайлову, после к книжнику Миронову и, наконец, ко мне. Кроме газет и журналов, Новиков издал огромное количество книг самого разнообразного содержания. Его личные труды, «Опыт исторического словаря о российских писателях», Санкт-Петербург, 1772 год.